Часть 29. Молодость быстро проходит и на земле. Что же говорить о деревьях, где все, и плоды, и листья, обречено упасть, облететь? Казима сильно постарел. Груз лет, ночи, проведенные в холоде, на ветру, под дождем, без надежного укрытия, жизнь без дома, без очага, часто без горячей еды. Казима превратился в скрюченного старичка с кривыми ногами, длинными, как у обезьяны, руками. Сгорбился и все время кутался в меховой плащ, который заканчивался капюшоном, отчего брат походил на монаха в мохнатой рясе. Обожженное солнцем лицо сморщилось, словно пчелиный каштан, а среди морщин терялись высветшие круглые глаза. Войско Наполеона было разбито наголову на Березине, англичане высадились в Геную, а мы проводили дни в ожидании известия о новых переворотах. Казима не показывался в Амброзе. Он сидел, прижимаясь к стволу сосны, у обочины той дороги, по которой прошли орудия, стрелявшие при Маренго, и смотрел на восток, где теперь по пустынной колее тащились лишь редкие пастухи с козами, догруженные хворостом мулы. Чего он ждал? Наполеона он видел. Чем закончилась революция, знал. Теперь можно было ждать только худших времен. И все же брат сидел на сосне и не спускал глаз с дороги, словно у поворота с минуты на минуту должны были появиться французские солдаты с застывшими на усах русскими сосульками. И сам Наполеон на коне, небритый, изможденный, бледный, низко свесивший голову. Наполеон остановится под сосной, за ним постепенно стихнет глухой гул шагов, с шумом упадут на землю ранцы и ружья, обессилевшие солдаты – разуются у обочины, разбинтуют израненные ноги. Император скажет: «Ты был прав, гражданин Рондо. Дай мне написанную тобой конституцию, повтори свой совет, который ни директория, ни консульство, ни империя не захотели выслушать. Начнем все сначала. Вновь воздвигнем деревья свободы, спасем Всемирную Республику». Такими были, наверное, мечты и надежды Казима. Вместо этого однажды на дороге показались три фигуры, которые брели с востока, сильно прихрамывая. Один опирался на костыль, у второго на голове высился тюрбан из бинтов. У третьего, видно наименее пострадавшего, была всего лишь черная повязка на глазу. Полинявшие рваные мундиры, обрывки шнуров, болтавшиеся у них на груди, кивер Бармакушкину с плюмажем, сохранившийся у одного из них, высокие разорванные сапоги, говорили о том, что они из бывшей наполеоновской гвардии. Однако оружия при них не было. Вернее, один из офицеров потрясал пустыми ножнами, другой нес через плечо ружейный ствол, повесив на него, словно на простую палку, свой узелок. Они шли, распевая, как пьяные. «Из моей страны, из моей страны!» «Эй, чужестранцы!» — крикнул им брат. «Кто вы такие?» «Посмотри-ка, что за птичка! Что ты делаешь наверху? Шишки поедаешь?» А другой: «Кто это хочет нас шишками угостить? Мы голодны, как волки, а он вздумал нас шишками подчивать. А знаешь, как нас мучает жажда? Правда, мы изрядно хлебнули, но только снега. Мы третий полк улан, в полном составе. Все, кто остались в живых. Трое из 300, это не так уж мало. По мне самое главное, что я уцелел, а там наплевать. Не зарекайся, ты еще не приволок домой свою шкуру. Типун тебе на язык! Мы астерлицкие победители, разбитые у Вильна. Вот потеха. Скажи нам, говорящая птица, нет тут поблизости винного погребка? Мы прошли пол Европы и всюду осушали бочонки, но жажда так и не проходит. А все потому, что мы продырявлены пулями, и вино из нас вытекает. Тебе-то пули только заднее место и продырявили. Покажи нам погребок, который бы нас напоил в кредит. А заплатим мы в другой раз. Наполеон заплатит. Царь заплатит. Он за нами следом идет. Вот вы ему счеты предъявите». Казима сказал: «Вина тут нет, но неподалеку есть ручей. Там вы сможете напиться». «Чтоб тебе утонуть в том ручье, филин! Не потеряя я ружье в Висле, я бы тебя подстрелил и поджарил на вертеле, как дрозда. Подожди, я схожу, опущу в ручей ногу, а то она вся горит. А мне так заодно можешь помыть и задницу». Однако к ручью отправилась вся троица, чтобы, разувшись, вымыть ноги и лицо, постирать белье. Мыло они взяли у Казимы, который принадлежал к числу тех стариков, которые с годами делаются чистоплотными, потому что становятся противны сами себе, чего в молодости никогда не бывает. поэтому Казима всегда носил с собой мыло. Свежая холодная вода немного отрезвила уцелевших улан. Проходило опьянение, а вместе с ним проходило веселье. Его сменяла грусть, овладевавшая ими при воспоминании о том, до чего они дошли. Уланы принялись вздыхать и стонать. Но в их унылом настроении чистая прохладная вода показалась уланам таким бальзамом, что, наслаждаясь ею, все трое снова начали распевать «Моя страна, моя страна». Казима вернулся на свою дозорную вышку у обочины дороги. Вдруг послышался конский топот. Вздымая пыль, галопом скакал отряд кавалеристов. На всадниках были невиданные мундиры, лица под большущими шапками, обрамленные густой бородой. Были плоские, с узкими зелеными глазами. Казима помахал шапкой. «Каким ветром вас сюда занесло?» Кавалеристы остановились. «Здравствуй!» В оригинале это слово по-русски. «Скажи, батюшка, далеко еще до места?» «Здравствуйте, солдаты», — ответил Казима, который знал понемногу все языки, в том числе и русский. «Куда вам?» «Туда, куда ведет дорога». «Так эта дорога в разные места ведет. Вы куда путь держите?» «В Париж». «Ну, в Париж есть более удобные дороги». «Нет, мы в Париж, во Францию, за Наполеоном. Куда ведет эта дорога?» «Это в самые разные места. В Алибабасу, Сокрто, в Трапу». «Как? Алибабаса? Нет, нет». «Ну, при желании по ней можно попасть в Марсель». «Марсель, да-да, Марсель, Франция». «А что вам надо во Франции?» «Наполеон пошел войной на нашего царя, а теперь наш царь гонится за Наполеоном». «Откуда вы?» «Из Харькова, из Киева, из Ростова». «Значит, вы немало городов и стран повидали. Где вам больше нравится, у нас или в России?» «Повидали мы красивые места, повидали некрасивые. А только нам Россия всего милее». Цокот копыт, густое облако пыли. У дерева остановился конь, и всадник-офицер прикрикнул на казаков. «Вон, марш! Кто вам позволил останавливаться?» «До свидания, батюшка!» — закричали казаки брату. «Нам пора!» И, пришпорив кони, они умчались. Офицер на коне остался под сосной один. Он был высокий, тонкий, с благородным печальным лицом. Скинув непокрытую голову, он оглядел на слегка подернутое облаками небо. «Бонжур, месье!» — обратился он к Казима. «Добрый день, месье! Вы знаете наш язык?» По-французски. «Но не лучше, чем вы французский. Вы местный житель? Вы были здесь, пока тут стоял Наполеон?» «Да, господин офицер». «И как обстояли дела?» «Знаете ли, господин офицер, армии всегда несут с собой разорение, какие бы идеи они ни приносили». «Да, мы тоже разоряем немало, но мы не несем с собой идей». Он был печален и озабочен, хотя и принадлежал к армии победителей. Брату русский офицер понравился, и он решил его подбодрить. «Но вы победили!» «Да, мы хорошо сражались, очень хорошо. Но, может быть...» Раздались вопли, всплеск, лязг оружия. «Кто там?» — крикнул офицер. Вернулись казаки, волоча за собой по земле полуголые тела. Одной рукой они вздымали вверх кривые, обнаженные и, увы, окровавленные сабли, а другой сжимали что-то. Это были головы трех давешних французов-бородачей. «Французы! Наполеон! Всех перебили!» Офицер отрывисто приказал немедленно унести трупы. Затем повернул голову и вновь обратился к брату. «Видите, война. Вот уже несколько лет я занимаюсь этим ужасным делом, насколько это в моих силах. И все это во имя идеалов, которые мне самому непонятны». «Я тоже», — ответил Казима. «Уже много лет живу и борюсь ради идеалов, смысла которых не смог бы объяснить даже самому себе. Но я занимаюсь добрым делом. Я живу на деревьях». Печальный офицер забеспокоился. «Пора», — сказал он. «Мне надо уезжать». Он по-военному отдал честь. «Прощайте, сударь. Как ваше имя?» «Барон Казима де Ронда!» — крикнул ему Казима, когда тот уже тронул коня. «Прощайте, господин! А ваша?» «Я князь Андрей!» Стук копыт заглушил фамилию незнакомца.